Воссиан, поражая современные монастыри, касался и святителей, правда, он предоставлял им, сообразно священным правилам соборов, некоторые движимые и недвижимые стяжания. Но приводил в пример древних святых иерархов, отличавшихся нестяжательностью, и, между прочим, Василия Великого, который сказал грозившему ему императорскому чиновнику: «Что ты можешь взять у меня, кроме бедных одежд и книг моих, для тебя ненужных, а в них вся моя жизнь?» В противоположность этим примерам Воссиан изображал современных ему святителей так: «Наши же предстоящие, владея множеством церковных имений, только и помышляют о различных одеждах и яствах, о христианах же, братьях своих, погибающих от мороза и голода, не прилагают никакого попечения, дают бедным и богатым в лихву церковное серебро, а если кто не в состоянии платить лихвы, не покажут милости бедняку, а до конца его разорят. Вот сколько нарядных, батагоносных слуг стоят перед ними, готовые на мановение владык своих. Они бьют, мучают и всячески терзают священников и мирян, ищущих суда перед владыками». По мнению Воссиана, монахи, как люди, отошедшие от мира, должны жить в молитве и уединении, питаясь исключительно от трудов рук своих. А святительские имения должны быть управляемы экономами, и доходы с них, кроме отлагаемого на содержание святителей, и то согласие всего собора духовенства, должны идти на приют сиротам, вдовам, калекам и на выкуп пленных. Эти обличения вызывали со стороны Иосифа, а потом после смерти его, со стороны его последователей, не менее горячие опровержения. Самое веское из этих опровержений было то, что обитель Волоколамская пропитывала толпу народа во время голода. Это служило несомненным доводом того, что если обличения Воссиана были справедливы, то не во всем и не относительно всех монастырей, владевших имениями, в которых старались уличить Воссиана в ереси. Воссиан снова писал против них, опровергал их доводы пункт за пунктом, между прочим, касаясь и давнего вопроса относительно преследования еретиков. Очевидно, остерегаясь раздражить великого князя, он не осмеливался отрицать власти государя казнить нераскаянных еретиков, но горячо стоял за тех из еретиков, которые приносили покаяние, смело называл таких казненных мучениками, впрочем, и относительно милосердия над еретиками вообще приводил по возможности места из древних духовных сочинений. «Что же, — писал он, — по-вашему, и блаженный Иоанн Златоуст достоин осуждения, когда он возбраняет смерть еретиков, опираясь на притчи о плевелах?» Он сказал вот что: «Не следует убивать еретика, потому что от этого вводится в мир бесконечная вражда. Если вы поднимете оружие и начнете убивать еретиков, то неизбежно погубите вместе с ними и многих святых людей. При том же самые плевелы могут обратиться в пшеницу». И в другом месте он тоже говорит: «Не следует стеснять еретиков, заушать их и ссылать». Преследуя свою любимую идею о монастырских вотчинах, Воссиан обратил внимание на кормчую книгу или номоканон – свод церковных законоположений, которым присоединялись разные гражданские законы Византийской империи, а также и русские статьи. от разных дополнений, естественно, вошли в кормчую разные противоречия. Васян заметил это относительно занимавшего его вопроса. В одних правилах запрещалось инокам держать села, в других дозволялось. Васян доложил об этом митрополиту Варлааму и духовному собору и говорил: «Чему же верить и как разрешить, когда в святых правилах есть супротивное Евангелию и апостолам?» Митрополит Варлаам дал благословение Васиану составить новый свод правил, но с условием ничего не выкидывать. Васиан выбрал один сербский список кормчи, в котором было меньше статей, благоприятствовавших защитникам монастырских вотчин, а потом, сошедшись с приехавшим тогда в Россию ученым Максимом Греком, сделал сличение с греческим подлинником, нашел неправильности в славянском переводе, состоявшее, между прочим, в том, что словом «сёла», под которым разумелись населенные местности, переведено было то, что соответственно означало «угодья», то есть пашни, поля, виноградники и так далее. Это было в 1518 году. Васян приложил к своей кормчей так называемое собрание, направленное против своих противников. Кормчая была поднесена самому великому князю. Василий Иванович ласкал Васяна, однако не делал никакого шага в его духе. Правда, присвоение богатых монастырских имений было соблазнительно для верховной светской власти, но Васян соображал, что, обогатившись временно захватом имений, он потеряет нравственную поддержку со стороны большинства духовенства. При том же так называемые осифляне, ратовавшие о сохранении монастырских имений, отличались угодливостью светской власти и готовностью поддерживать самовластные стремления московского государя, тогда как их противники показывали более или менее нерасположение к той безусловной власти, которые не знают нигде себе предела. Это в особенности видно из того, что впоследствии Курбский, явный враг самодержавия, до крайности враждебно относится к осифлянам и с большим уважением и любовью к их противникам. Наступило важное в свое время событие – развод великого князя. Василий обратился за разрешением к духовенству – митрополита Варлаама уже не было. Василий не любил его за то, что он во все вмешивался, давал советы и хлопотал за опальных. Он удалил Варлаама. Место его заступил Даниил из волоколамских игуменов, ученик Иосифа Волоцкого. Этот осифлянин, взявший себе за правило ни в чем не противоречить власти, а восхвалять все, что от нее исходит, беспрекословно одобрил желание Васиана. Но когда великий князь спросил о том же Васиана, то бывший боярин смело сказал государю: «Ты мне, недостойному, даешь такое вопрошение, какого я нигде в Священном Писании не встречал, кроме вопрошения Иродиады о главе Иоанна Крестителя». Он доказывал великому князю несообразность его намерения с евангельскими и апостольскими правилами. «Сделалось не так, как говорил Васиан, а так, как хотел князь и как одобрили осифляне». Василий был осторожен и не мстил тотчас тем, на кого был недоволен. Ему не хотелось, чтобы все видели и понимали, за что он мстит. В таком случае Василий откладывал мщение до возможности придраться к чему-нибудь другому. Уже Максим Грек был обвинен в порче книг и сослан в Волоколамский монастырь. Васиан оставался пока в покое. Между тем, после своего второго брака Василий окончательно стал на сторону осифлян. Не имея долга детей от второй жены, великий князь беспрестанно ездил по монастырям, давал вклады и жаловал имение. Его расположение к партии осифлян еще больше увеличилось, когда беременность Елены приписана была чудотворной силе Пафнутия Боровского, у которого в монастыре Иосиф Волоцкий принял пострижение и где он был некоторое время преемником Пафнутия. Благодаря монашеским молитвам Василий наконец получил то, чего так долго желал. У него родился сын Иван. Вскоре после того, в 1531 году, Воссиан был предан соборному суду под председательством его заклятого врага митрополита Даниила, одновременно со вторичным судом над Максимом Греком. Тогда ему пришлось поплатиться за все свои спорные писания, за все смелые речи, произнесенные 10 или даже 20 лет тому назад, и обвинителем, и судьей Воссиана был Даниил, во всем угождавший мирскому властелину. «Ведомо ли тебе, — сказал Даниил, — великая книга, священные правила апостольские и отеческие, и семи вселенских соборов, и поместных, и градских законов, к ним присоединенных? Этой книге никто не смел поколебать от седьмого собора до русского крещения, а в нашей русской земле эта книга больше 500 лет содержит соборную церковь, и все православное христианство просвещает и спасает. От равноапостольного Владимира до нынешнего царя Василия она была непоколебима и не разрушена. Все святые по тем правилам жили и спасались, и людей учили, а ты дерзнул. Ты малую часть из этой книги, угодную твоему малоумию, написал, а иное все разметал. Ты не апостол, не святитель, не священник. Как смел ты дерзнуть на это? «Меня, — отвечал Воссиан, — побудил на это митрополит Варлаам с Освященным собором». Он сослался на трех свидетелей, архиереев, из которых двух уже не было на свете: ростовского Воссиана и суздальского Симеона, а третий, крутицкий епископ Досифей, спрошенный митрополитом, показал, что Воссиан лжет. Митрополит ему не приказывал, и епископы не были ему советниками. «Волен Бог! Да ты, господин митрополит!» — сказал тогда Воссиан. «Ты, — говорил митрополит, — в своих сотворениях написал, что в правилах есть противное Евангелию, апостолу и святых отец жительству. Ты писал и говорил, что правила писаны от дьявола, а не от Святого Духа, называл правила кривилом, а чудотворцев – смутотворцами за то, что они дозволяли монастырям владеть селами и людьми. «Я, – сказал Воссиан, – писал о селах. В Евангелии не велено держать сел монастырям». Митрополит велел ему прочитать ряд доводов и примеров, свидетельствующих о том, что дозволялось монастырям держать села, и святые мужи их держали. Воссиан сказал: «Если они и держали, то пристрастия к ним не имели. А почему же ты нынешних чудотворцев считаешь пристрастными?» — спросил митрополит. «Я не знаю, были ли они чудотворцы», — отвечал Воссиан. Митрополит продолжал: «От семи соборов и до ныне не бывало в священных правилах еленского учения, а ты написал в своих правилах еленских мудрецов Омира, Аристотеля, Филиппа, Александра, Платона». «Я этого не помню, зачем написал», — сказал Воссиан. «Если что не гораздо, исправь». Митрополит укорял его за то, что он писал, будто божественные писания и священные правила называют отступниками тех, которые, будучи иноками, не хранят своего обещания не держать сел и не владеть ими. «Ты, — говорил митрополит, — оболгал тем божественные писания и священные правила». «Я писал себе на воспоминание своей душе», — сказал Васиан, — «но тех не похваливаю, что села держат». После того митрополит стал придираться к разным опискам, чтобы обвинить Васиана в явно еретических мнениях. «У тебя, — говорил митрополит, — в правилах приведено правило Кирилла Александрийского. «Аще кто не нарицает пречистую Деву Марию, да будет проклят, и вместо «не нарицает» сказано «нарицает».» Васиан на это сказал: «Я госпожу Богородицу не хулю. Верно, писец описался». Подобно тому указано было на житие Святой Богородицы «Метафраста», переведенное Максимом Греком, где также от неисправности в переписке оказались такие ошибки, которые давали еретический смысл написанному. Поставленный на очную ставку монах Васиан Рушанин обличал Васиана, будто он вместе с Максимом Греком об этих ошибках сказал: «Так и надобно». Васиан на это сказал: «Я этого не говорил. Он лжет на меня». «Ты, — продолжал митрополит, — живучи в Симонове, в разговоре с одним старцем назвал Христа тварью, а когда тебе старец сказал, святые отцы на всех соборах Святым Духом писали, ты ответил, дьявольским духом они писали, а не святым». «Никогда этого я не говорил», — сказал Васиан. «Покажи мне того старца, который на меня наговаривает». «Ты говорил со старцем Иосифова монастыря», — сказал Даниил. «У меня», — отвечал на это Васиан, — «не бывали в келье старца Иосифова монастыря. Я их к себе не пускаю, мне до них дела нет». Тут митрополит указал на одного старца по имени Досифей. «Досифей – старец великий, добрый. Он у меня в келье бывал не раз», – сказал Васиан. Этот великий добрый старец явился обличителем Васиана, показывал, будто Васиан называл Христа тварью и говорил: «Святые отцы писали не святым духом, а дьявольским». «Я ничего этого не говорил», — сказал Васиан. «Душа твоя пусть подымет это. Бог меня с тобой рассудит». «Ты, Васиан, — продолжал Даниил, — говорил про Макария Колязинского. Что это за чудотворцы? Макар чудеса творит, а мужик был сельский». «Я его знал», — сказал Васиан. «Простой был человек. А если он чудотворец, пусть будет, как вам, любо. Чудотворец ли он или не чудотворец, не знаю». Митрополит объяснял бывшему боярину, что могут быть святые мужи и из рабов, из самого низкого звания, что следует уважать не телесное благородие, а духовное. «Про то знает Бог, да ты со своими чудотворцами», — сказал Васиан. Митрополит далее продолжал: «Все православные поклоняются гробу и честным мощам митрополита Ионы, а ты не поклоняешься ему и не почитаешь его». «Я не знаю, чудотворец ли Иона», — сказал Васиан. «Ты, — говорил митрополит, — и сам мудрствовал, и других поучал мудрствовать неправедно, говоря: «Плоть Господня до воскресения была нетленною». Васян подтвердил это. «Где ты слыхал и видал то, что говоришь, будто плоть Господня была нетленной от воплощения до воскресения?» «И слыхал, и видал», — сказал Васян. «А то ведает Бог, да ты». Тогда последовало длинное обличение Васяна в том, что его мнение о Христовой плоти сходно с древней ересью, которая признавала плоть Иисуса Христа только кажущуюся, а не действительную. В силу всего этого Васян был осужден на заточение в Иосифов Волоколамский монастырь. Злоба врагов его, и в том числе великого князя, не могла выдумать большего наказания, как отдать Васяна под власть тех, с которыми борьба составляла главную задачу всей его деятельности. Он скоро умер в заточении. Курбский говорит, что осифляне по повелению великого князя уморили его.